После этого разговора Зак и Зорин, как одержимые, охотились и охотились на Аране. День за днем, неделя за неделей, череда племен уже начинала смазываться перед внутренним взором Зориана. Но это приносило свои плоды. Его способность понимать Аране стремительно прогрессировала. Он даже разобрался, что высокоранговые Аране делали собственным разумом. Они воздействовали на собственные мысли, отсеивали лишнее, приглушали эмоциональные всплески, подталкивали себя в нужном направлении. Судя по всему, эти методы повышали продуктивность и позволяли принимать взвешенные решения. И они были невероятно опасны. Допустив ошибку, можно было умереть, впасть в кому, необратимо сойти с ума, а то и хуже. А допустить ошибку в этом разделе менталистики было чрезвычайно просто, ведь никто до конца не понимает собственный разум. Несмотря на опасность, Зориан был очарован идеей. Это не было в буквальном смысле усилением интеллекта, но действовало почти так же. Он наверняка как-нибудь попробует, но не сейчас. Нет времени. Оставалось лишь надеяться, что копье решимости не вмешивалось в свой разум столь же радикально и изощренно, как некоторые старейшины Ране. Занятия с Ксвимом проходили без затруднений. Зорин решил не рассказывать куратору о своих гипотезах насчет природы петли. Он не был в них полностью уверен и беспокоился, как Ксвим воспримет то, что он всего лишь копия. Да, куратор исключительно сдержан и уравновешен. Но подобное откровение... С другой стороны, Зорин расспросил его о карманных измерениях. Увы, Ксвим о них почти ничего не знал. Секреты их создания были редки и ревностно охранялись. Лишь величайшие маги могли создавать хотя бы небольшое измерение, и они не спешили делиться своими секретами. Ксвим утверждал, что, несмотря на знакомство со многими талантливыми магами, он никогда не видел карманного измерения, что несколько позабавило Зориана. Технический куратор наблюдал карманное измерение прямо сейчас, пусть и не сознавал этого. Из-за занятий с Заком, охоты на Аранея и уроков у Ксвима у Зорина практически не оставалось свободного времени. Все это выматывало, и он решил в этом цикле отказаться от многих привычных занятий. Например, он не стал охотиться на монстров вместе с Тайвин и не рассказал ей о временной петле. Когда месяц уже подходил к концу, Зорин счёл, что подготовился, насколько это вообще возможно. Он сообщил Заку, что возьмет пару дней отдыха, а затем попытается вскрыть пакет Матриарха. Больше всех обрадовалась Кириэлли. Она наконец-то получила брата в полное распоряжение, пусть и всего на пару дней. Во всяком случае, она сделала именно такой вывод. Шел второй день его самопровозглашенного отдыха, и Зорин лежал на кровати, читая довольно тупую фантастику про путешествие во времени. Главный герой вернулся в прошлое на 3 года назад, чтобы предотвратить разрушительную войну и спасти свою возлюбленную. Книга оказалась неожиданно забавной, впрочем, едва ли автор это планировал. Предполагалось, что это романтика, а не комедия. Просто Зорин никак не мог воспринимать это серьезно. Заклинание путешествия во времени, работающее на силе любви. Каково, а? В его досуг вклинилась Кириэлли, запрыгнув на кровать. И на него, да. Отвоевав себе место рядышком, и теперь делая вид, что тоже читает. «Можно кое-что спросить?» Помолчав, спросила она. «Давай». Зорин перевернул страницу. Кириэлли тут же перелистнула страницу назад. «Хм, неужели и правда читает?» «Ты всегда берешь меня с собой в Сиорию?» «О, опять этот вопрос?» «Нет, не всегда», — признался Зориан. «Почему?» — немедленно спросила она. В ее голосе звучало возмущение. Она наверняка ожидала подобного ответа, но он ее определенно не обрадовал. «Потому что это опасно», — ответил он. «Я и Зак не единственные путешественники. Есть еще один, и он охотится на нас». «Сказать по правде, мне следовало бы вообще никогда не брать тебя в Сиорию». «Нет!» — возмутилась она. «Но я слишком славный парень, чтобы так поступить», — закончил Зориан. «Мама говорит, что хвалить самого себя некрасиво», — сообщила Кириэлли. Раздраженно посмотрев на сестру, Зориан накрыл ее лицо раскрытой книгой. Она сердито фыркнула и, ухватив книгу, принялась дубасить ей. Впрочем, осознав бессмысленность этой тактики, она вскоре прекратила. И поняла, что он специально отвлекает ее от разговоров. «Если этот тип настолько опасен, почему вы не сообщите в гильдию магов?» «Потому что против путешественника во времени от них никакой пользы», — закатил глаза Зориан. «Я даже сомневаюсь, что они вообще поверят мне. А если и поверят, это только даст этому уроду еще одну подсказку, где меня искать». «Отстой», — заключила Кириэлли. «Ага», — согласился он. Она поёрзала, положила книгу на кровать рядом с собой. «А от меня есть польза?» «Ты помогаешь мне сохранить рассудок», — ответил Зориан. «Не всего-то. Там на вокзале я защитила тебя от Зака», — надулась она. «Да, не поспоришь», — согласился он, Пусть ему ничего и не угрожало, Кириэлли была великолепна. «Но если серьезно, что тебя беспокоит? Ты что, боишься, что наскучишь мне, если я не беру тебя с собой в каждом цикле?» «Да», — призналась она. «Да именно Фартов поступили в Академию, завели себе новых друзей и забыли про нас. А потом и ты уехал в Академию. Правда, у тебя не было друзей, и я знаю, что нехорошо радоваться этому, но значит, ты не забывал про меня». «Кири», — вздохнул Зориан. Она, не слушая его, торопливо продолжала, едва успевая переводить дух, словно боясь, что он исчезнет, стоит ей замолчать. «Но ты все равно отдалялся, и тебя всегда все раздражало. А потом ты взял меня с собой и внезапно стал добр ко мне, но теперь у тебя есть этот Зак, который тоже путешественник, и он будет помнить тебя, а я забуду, и...» «Кири, Зак никогда не заменит мне тебя». Вздохнул Зориан, обнял сестру, привлекая к себе, и закатил глаза, пока она не видела. «Иногда она переживает из-за сущей ерунды. Он достает меня почти как ты, но у него нет оправдания, ему не 9 лет. За это его стукнули, но, по крайней мере, не плачет». «Я прощу тебя за то, что ты не всегда берешь меня с собой», наконец решила Кириэлли, очень великодушно с ее стороны. «Но я запрещаю тебе забывать меня». «Договорились», легко согласился он. «Скажет же такое. Хотя, если подумать, это зависит не только от него. Что будет с ним и Кириэлли, если Красный вырвется из петли, обрушив искусственный мир? В смысле, с настоящими Зорином и Кириэлли, ведь сейчас они оба копии. Еще одно. Он всего лишь копия настоящего Зорина. Если он сумеет вернуться в реальный мир, что станет с оригиналом?» О, от одной этой мысли начинала гудеть голова. Он, пожалуй, предпочел бы, если бы механизм петли пересадил его душу в оригинал. Получится, что, выйдя из петли, он убьет настоящего, но ведь петля уже убила многие сотни Зорианов, одним больше, одним меньше. Согласился бы с ним настоящий Зориан. Пошел бы он на смерть, чтобы жил более поздний Зориан. Скорее всего, нет. Но если придется, его это не остановит. Завтра он наконец откроет пакет Матриарха. Хотелось верить, что там он найдет ответы на все эти вопросы. Так вот. Каэл вручил ему бутылек со светящейся желтой жидкостью. Приглядевшись, Зориан заметил, что светится не весь состав, а крошечные пылинки взвеси. «Это зелье, о котором я говорил. Зелье познания себя. Оно улучшает способность отрешиться от внешних раздражителей и сосредоточиться на себе. Его обычно используют, чтобы ощутить ток своей маны или душу. Но, полагаю, для этого вида магии разума тоже подойдет. «Насколько ты уверен в этой штуке?» — с подозрением спросил Зориан, взбалтывая состав в бутыльке. «Ты ее как-то проверял или...» «Его использовала моя учитель, чтобы помочь мне овладеть моими способностями», — сказал Кайл. «И оно определенно работает. И хоть я и не уверен, что оно поможет твоей задаче, оно определенно не помешает». Зак вызвался испытать зелье на себе, так что мы точно знаем, что оно не препятствует магии разума. Кайл указал на испытателя, и тот, широко улыбнувшись, немедля показал два больших пальца. «Вот ведь, этот засранец всегда поддерживает пустой разум в его присутствии, но с готовностью пьет подозрительные зелья, приготовленные малознакомым некромантом. Порой он его просто не понимает». «Ладно, поехали». Зориан залпом выпил светящуюся жидкость. И практически мгновенно его мысли приобрели невероятную отчетливость, в то время как окружающий мир, наоборот, стал далеким и размытым. Нет, его чувства не притупились, просто на них стало куда сложнее сосредоточиться. Он не стал бороться с зельем и обратился внутрь себя. Он ощущал, как бьется его сердце, как движутся его мышцы, когда он чуть заметно меняет позу. Он чувствовал свой резерв маны и как он отзывается на его прикосновение. Его духовное чувство, обычно едва различимое, стало куда отчетливей. Проклятие. Почему он раньше не спрашивал Каэла о таких зельях? Они бы чертовски пригодились, когда он оттачивал свое восприятие души. Нет, нельзя отвлекаться. Он отбросил лишние мысли и нырнул в глубины памяти, где хранился пакет Матриарха. Теперь он не ощущал непривычной четкости. Вероятно, его магия разума сама по себе была достаточно остра и не усиливалась зельем, но ничего. Он мысленно взял разрушающееся хранилище воспоминаний и стал аккуратно разбирать. Видимо, недостаточно аккуратно. Пакет памяти, и так бывший на грани разрушения, не выдержал его все еще недостаточно умелого прикосновения и буквально взорвался, на миг дезориентировав Зориана шквалом непонятных образов. Может быть, некий защитный механизм? Высвободившиеся воспоминания начали быстро угасать. Мысленно ругаясь, Зориан вцепился в гаснущие обрывки памяти, силясь сохранить хоть что-нибудь. Раньше он надеялся, что копье решимости не зашло в экспериментах над собственным разумом столь же далеко, как некоторые старейшины Ранея. Как же он был наивен. В обрывках мыслей, тающих в его разуме, чувствовался почерк мастера, на фоне которой все прежние эксперты казались жалкими дилетантами. Похоже, копье решимости нашла способ превратить часть своего разума в магический вычислитель, могла мгновенно разделить сознание на несколько потоков и была способна воспринимать чувства множества Ранея как единую целостную картину. И это лишь то, что он успел заметить. Даже будь у него еще несколько лет на чтение разумов Ранея, он сомневался, что смог бы верно расшифровать воспоминания внутри пакета. Но несмотря на это, один из фрагментов читался совсем легко, потому что был предназначен специально для него. «Если ты читаешь эти воспоминания», — сказала эхо памяти Матриарха, «значит, скорее всего, наш план провалился и все пропало. Также это значит, что ты стал достаточно хорош магией разума, чтобы вскрыть пакет и считать мои воспоминания. Молодец. Надеюсь, ты отнесешься к моим тайнам с уважением и не станешь читать остальное». Зорин прямо-таки ощутил её самодовольную усмешку. Она не постеснилась придать посланию эмоциональную окраску. Матриарх прекрасно знала, что у него нет никаких шансов расшифровать остальные воспоминания. Эта паучиха даже после смерти насмехалась над ним. «Я знаю, ты думаешь, что всему виной моя спешка, но выслушай меня. Я собрала все, что смогла узнать о временной петле. Большую часть сведений я узнала от духа покровителя другого племени Аранея, служителей призрачного змея. Найди его, если еще не нашел, но будь готов к тому, что он не особо тебе обрадуется». Не слабое преуменьшение. Может, Матриарх не сознавала, как яростно призрачный змей ненавидит путешественников во времени, или посчитала такое предупреждение достаточным. «Среди других источников – исследователи магии времени из лаборатории под Сиорией. Ты найдешь ее на приложенной карте. И некоторые заговорщики, имевшие дело с нашим таинственным врагом-путешественником. Похоже, и басанцев весьма интересовал их новый информатор, и они приложили значительные усилия, чтобы узнать о нем больше. Проклятие. А он так и не смог вытащить из заговорщиков ничего о Красном. С другой стороны, когда он сумел заняться ими как следует, Красный уже не сотрудничал с басанцами. Из того, что я узнала, временная петля – нечто вроде подделки, параллельного мира. Мы реальны, но одновременно нет. Это сложно понять. Или принять. Но из этого следует простая и понятная проблема. Петля разрушается. Я не могу сказать, через сколько циклов она полностью исчезнет, но знаю, что просто ждать конца нельзя. Нужно покинуть это место, и все, что я узнал о нашем враге, говорит о том, что он ничуть не обеспокоен поисками выхода. Я ни на секунду не поверю, что он достаточно глуп или самоуверен, чтобы не думать об этом. Напрашивается вывод, он уже нашел выход и может в любое время покинуть петлю. Мы должны любой ценой остановить его. Его нельзя выпустить из петли. А вот это уже плохо. И если на чистоту... Тень Матриарха поколебалась, словно неуверенная, стоит ли продолжать. Сказать по правде, я надеялась узнать способ, с помощью которого наш враг присоединился к петле, чтобы я тоже могла присоединиться, а потом покинуть ее первой. Что? Не подумай, я не бездушная тварь. Я сделала бы все, что в моих силах, чтобы помочь альтернативной версии тебя на той стороне. И Заку тоже. Но по сути я собиралась предать тебя. То, чего я могла бы добиться, для моей паутины, для моего вида, и да, для себя самой, слишком заманчиво. Надеюсь, что если ты вырвешься из петли, ты не станешь винить другую меня в моей слабости, но я просто не могла поступить иначе. Ничего личного, но победитель может быть только один, мне действительно жаль». Вспышка гнева едва не заставила Зорина уничтожить послание, не дослушав. Все это время он винил себя в ее смерти, надеялся, что Красный солгал и их можно вернуть, а копье решимости собиралось ударить его в спину. Но нет, он не станет стирать послание, оно важно, слишком важно, чтобы отказываться от него. Он дослушает до конца, все же он многим обязан Матриарху, пусть она и пыталась его предать. Не знаю, будет ли это сообщение хоть сколь-нибудь полезно, но если петля с легкостью создает наши копии, она может также легко уничтожить нас. Наш враг определенно имеет глубокие познания о механизме петли. Итак, сообщение. Надеюсь, оно не понадобится, но на всякий случай я прикладываю карту с базами заговорщиков. И что важнее, лаборатории магии времени глубоко под Сиорией. Я уверена, что выход из петли находится там. Это древний артефакт, называемый «Врата Государя». Ты без сомнения легко найдешь легенду о нем в книгах, там надежная охрана, но в конце послания будет способ попасть туда мирным путем. Что бы я ни делала, врата не отозвались мне, но, возможно, ты, как настоящий путешественник, сможешь их пробудить. В противном случае тебе придется искать ключ, чтобы открыть их. Этого лучше избежать, потому что, если я правильно поняла призрачного змея, ключ состоит из пяти реликвий первого Икосианского императора. Кольцо, корона, посох, сфера и кинжал. Все они давно утеряны, скорее всего, раскиданы по всей Миасине. Тебе придется обыскать весь соседний континент. Не думаю, что это возможно, даже с помощью чего-нибудь вроде действующих врат Бакоры. Так что я не собирала сведения о них». Далее прилагалась карта подземелья Сиории, почти такая же, как уже была у него, только без белых пятен. И, наконец, матриарх передала ему, где найти правительственного инспектора, имеющего доступ в лабораторию, проверить работу и расход казенных средств. По словам матриарха, чиновник даже не был магом, и его было легко подменить. Она сама проникала в лабораторию именно таким способом. Кроме этого послания, Зориан не сумел расшифровать ничего из воспоминаний в пакете, но сказать по правде, и это было чересчур много. Намерение матриарха предать его, факт, что Красный может знать, как покинуть петлю, эти ключи, тут эффект зелья наконец прошел, и он вновь ощутил окружающий мир. И Заку и Каэлу не терпелось услышать, что он узнал, и Зориан постарался пересказать все. Все, кроме того, что копье решимости собиралось предать его, это слишком личное. Они пришли к единогласному выводу, что нужно немедленно заняться лабораторией, так что уже завтра Зориан отправится к инспектору и украдет идентификационные карточки и все, что им понадобится для проникновения.